Он помнил, что Лиз говорила о желании Клоусона раздобыть денег. А вся история не только попахивала шантажом, но прям-таки была насквозь им пропитана. О да, и кое-что поважнее. Вы могли прочитать часть обратного адреса, буквы «Дарв», что ясно говорило о названии «Дарвин Пресс». «Х-9» снова ударил изо всех сил, согласился Аллан. Да, он ударил. Он заполучил фотографии и уполз назад в Вашингтон. Мы получили его письмо с вложенными фотографиями только несколькими днями позже. Письмо было просто восхитительным. Он ползал по самому краешку угрозы, но не переходил границы. Он был студент юриспруденции, сказал Тат. Да, согласилась Лиз. Он точно знал, насколько далеко он может заходить. Тат может дать вам это послание, но я могу пересказать его. Он начал с того, как он восхищается обеими половинами разделенного сознания. Это его слова Тада Бомонта. Он отчитался нам в том, что именно он выяснил и каким конкретно образом. Затем перешел к делу. Он очень старательно пытался скрыть от нас крючок, но крючок, тем не менее, был приготовлен. Он заявил, что сам является возвышенным писателем, но у него нет времени для этого занятия. Почти все оно уходит на студенческие занятия юридическими дисциплинами. Но проблема не только в этом. Настоящая его беда в том, что он вынужден служить в книжном магазине, иначе ему нечем платить за обучение и по прочим счетам. Он заявил, что ему бы хотелось показать Таду некоторые свои творения, и если Тад посчитает его таланты достойными внимания, то, может быть, перешлет вместе с литературными советами и небольшую пачку банкнот для поддержки одинокого и нищего гения Клоусона. «Пачку банкнот для поддержки?» — повторил смущенный Аллан. «Так это то, что теперь называют грамотным шантажом». Тат откинул голову и расхохотался. «Так называл это Клоусон, во всяком случае. Я думаю, что смогу повторить последний пассаж из письма наизусть. Я знаю, что это должно при первом чтении показаться вам очень самонадеянной просьбой», — написал он. «Но я уверен, что если вы изучите мои сочинения, вы быстро поймете, что подобное решение может иметь выгоду для нас обоих». Тат и я неистовствовали по этому поводу, затем смеялись, а потом, я думаю, мы еще долго негодовали. «Да», — подтвердил Тат, — «я не помню смеха, но мы негодовали очень сильно. Наконец, мы решили обсудить все это спокойно. Мы проговорили почти до середины ночи, мы оба сразу раскусили смысл письма и фотографий Клоусона, и хотя Тат очень разозлился...» «Я до сих пор не очень разозлен», — перебил Тат, — «а парень мертв». «Хорошо, раз крик и визг по поводу Старка уже поднялись, Тат был почти воскрешен. Он и сам хотел выбросить Старка за борт, хотя бы на время, поскольку Тат уже работал над длинной и серьезной собственной книгой. Чем он и теперь занимается? Она называется «Золотая собака». Я читала первые две сотни страниц, и они великолепны. Намного лучше пары вещей, написанных им под именем Джорджа Старка. Поэтому Тат решил... «Мы решили», — сказал Тат. «Окей, мы решили, что Клоусона следует лишь благословить за то, что он ускорил события, которые начались и происходили и без его участия». Единственным опасением Тада было то, что Рику Коули не понравится эта идея, потому что Джордж Старк зарабатывал для агентства намного больше денег, чем это до сих пор удавалось Таду. Но Коули даже обрадовался этому. «На самом деле мы сможем обеспечить отличную рекламу этим шагом, что поможет в ряде сфер. Портфель изданий Старка портфель изданий Тада. Всего пока две книги, вставил Тад с улыбкой. И новая книга, когда она будет закончена. «Извините меня, но что такое портфель изданий?» — спросил Алан. Усмехнувшись, Тад объяснил. «Это те старые книги, которые уже не выкладывают на самых бойких местах в торговой сети». «Итак, вы вышли на публику». «Да», — сказала Лис. «Сперва в Associated Press, здесь, в Мэне, и в журнале Publishers Weekly. Затем эта история попала в программу национального радиовещания. Старк был автором бестселлеров, как-никак, и тот факт, что он никогда реально не существовал в этом мире, позволял заполнять особо интересной информацией последние стороны переплетов и обложек его изданий. И, наконец, с нами вошел в контакт журнал People. Мы получили еще одно скуляще злобное письмо от Фредерика Клоусона, которая объясняла нам, сколь низко и неблагородно наше поведение. Он, видимо, считал, что у нас нет права обходиться без его участия в наших делах, поскольку он проделал гигантскую работу, а все, что сделал Тад, было писание нескольких книжонок. После этого он замолчал. «И слава Богу, что он замолчал», — сказал Тад. «Нет», — возразил шериф. «Кто-то заставил его замолчать. И в этом есть большое отличие». И снова воцарилось молчание. Оно длилось недолго, но было очень-очень тяжелым. Глава 10. Позже той же ночью. Они отнесли спящих близнецов в кровати наверху и начали готовить постели себе. Тад разделся до шортов и майки с рукавами, своего рода пижамы для него, и отправился в ванную. Он чистил там зубы, когда ему вдруг стало очень нехорошо. Он кинул зубную щетку, выплюнул белую пену и бросился в туалет на ногах, которые он ощущал скорее деревянными ходулями, чем живыми ногами. Он кашлянул, жалкий сухой звук, но ничего не появилось. Его желудок начал успокаиваться, по крайней мере, на какой-то испытательный срок. Когда он вернулся, Лис стояла в дверном проеме в голубой нейлоновой ночной рубашке, не доходившей на несколько дюймов до ее колен. Она пристально посмотрела на Тада. «Ты что-то скрываешь, Тад. Это нехорошо. И никогда ранее такого у нас не было». Он прерывисто вздохнул и вытянул вперед руки со сплетенными пальцами. Они все еще дрожали. «Давно ли ты узнала об этом?» «Что-то в тебе было неладно, еще когда вернулся шериф сегодня вечером. А когда он задал свой последний вопрос насчет надписи на стене у Клоусона, ты горел, как будто у тебя светился неоновый знак на лбу». Пенборн не заметил никакого неона. «Шериф не может знать тебя столь же хорошо, как я. Но если ты не заметил его сомнений в самом конце, то ты просто не смотрел на него. Даже он увидел что-то неладное. Именно так он взглянул на тебя». Ее рот слегка дрогнул. Это подчеркнуло морщинки на ее лице. Морщинки, которые он впервые увидел после несчастного случая в Бостоне и выкидыша, и которые затем появлялись и углублялись, когда она наблюдала его все более и более тяжелые и безуспешные попытки зачерпнуть воду из колодца, который, казалось, уже давно высох. Именно в это время его пьянство начало выходить из-под контроля. Все это... Несчастный случай с Лис, выкидыш, критические отзывы и финансовый неуспех «Мглы бездны» вслед за диким успехом «Пути Мэшена». Неожиданное запойное пьянство в сочетании оказывало глубокое подавляющее влияние на его психику. Он чувствовал это той самоохраняющей и повернутой внутрь себя частью своего сознания, но это мало помогало. В конце концов он запил полную пригоршню снотворных таблеток полбутылкой Джек Даниэлс. Это, конечно, была далеко не самая удачная попытка, но все же это была попытка самоубийства. Все это происходило в течение 3 лет. Но тогда время, казалось, тянулось намного дольше, чем обычно. Иногда оно казалось вечным. И, конечно, очень мало или совсем ничего о нем не было рассказано на страницах журнала People. Теперь он увидел именно тот взгляд Лис, каким она смотрела на него в то проклятое время. Он ненавидел этот взгляд. Беспокойство — это плохо. Недоверие намного хуже. Он подумал, что ему легче было бы вынести выражение неприкрытой ненависти, чем этот странный, осторожный взгляд. «Я ненавижу, когда ты лжешь мне», — просто сказала она. «Я не лгал, Лис, упаси Господи. Иногда люди лгут, чтобы только остаться в спокойствии». «Я собирался тебе все рассказать», — сказал он. «Я только пытаюсь найти, как это лучше сделать». Не было ли это правдой? Так ли, он не знал. Это было какое-то дерьмо. Сумасшествие. Но не это служило причиной, по которой он пытался молчаливо лгать. Он чувствовал потребность в молчании, подобно человеку, обнаружившему кровь в своем стуле или опухоль в паху. Молчание в таких случаях иррационально, но страх тоже иррационален. А было и еще кое-что другое. Он был писателем, воображателем. Ему никогда не случалось встречать кого-нибудь еще, кроме себя самого, кто имел бы более чем неясную идею, почему он или она делают что-нибудь. Он иногда верил, что желание писать беллетристическую книгу было не более чем защитой от смятения, может быть, даже безумия. Это была отчаянная попытка человека, способного понять, что точность и порядок могут существовать только в сознании людей, но никогда в их сердцах. Некий голос внутри него шептал в первое время: «Кто ты такой, когда пишешь тат? Кто ты тогда?» И он не находил ответа на данный вопрос. «Ну?» — спросила Лис. Ее голос был резким, балансирующим на краю обозленности. Он очнулся от собственных невеселых дум. «Извини». «Ты нашел свой способ объясниться. Что же это могло быть?» «Погоди», — сказал он. «Я не понимаю, почему ты так визжишь, Лис». «Потому что я перепугана», — сердито выкрикнула она, и он увидел слезы в ее глазах. «Потому что ты морочил голову шерифу, и я все еще удивляюсь, почему ты теперь морочишь голову мне. Если бы я не видела выражения твоего лица...» «Да?» Теперь и он разозлился. «И что же это было за выражение? На что оно оказалось так похоже?» «Ты выглядел виновным», — сказала она резко. «Ты выглядел так, будто бы, как это было уже раньше, заверяешь людей, что ты бросил пить, но не сделал этого на самом деле. Когда...» Она вдруг остановилась. Он не знал, что она вдруг рассмотрела на его лице, да и не был уверен, что ему хочется знать. Но это что-то вдруг впитало всю ее озлобленность. Вместо нее на лице у Лис появилось виноватое выражение. «Извини, это несправедливо». «Почему же?» — сказал он глухо. «Это правда на данное время». Он вернулся в ванную и взялся за полоскательницу, чтобы смыть остатки зубной пасты. В полоскательнице был безалкогольный состав, типа лекарства от кашля и ванильного концентрата в кухонном буфете. Он не пил спиртного с того дня, как закончил последний роман Старка. Ее рука легко коснулась плеча Тада. «Тад, мы оба рассердились. Это лишь вредит нам обоим и никак не сможет ничему помочь. Ты сказал, что там мог оказаться человек-психопат, который представляет себе, что он и есть Джордж Старк. Он умертвил двух людей, мы помним об этом. Один из них частично виновен в раскрытии псевдонима Старк. Тогда ты сам должен был бы оказаться в самом верху списка заклятых врагов этого фанатика. Но, несмотря на это, ты что-то утаиваешь. Что означала эта фраза? «Воробьи летают снова», — сказал Тат. Он взглянул на свое отражение в зеркале, освещенном белым отсветом флуоресцентной лампы в ванной. То же самое знакомое лицо. Небольшие тени под глазами, может быть, но лицо все то же самое. Он был счастлив. Конечно, это не лицо кинозвезды, но это его любимое лицо. «Да, это что-то означало для тебя. Что же именно?» Он выключил свет в ванной и положил руки ей на плечи. Они подошли к постели и улеглись спать. «Когда мне было 11, — объяснил он, — мне сделали операцию. Удалили небольшую опухоль в мозгу на участке верхней части лба. Я так думаю. Ты уже знала об этом и раньше?» «Да?» Она смотрела на него озадаченная. «Я уже говорил тебе, что у меня были ужасные приступы головной боли до того, как обнаружили опухоль. Верно ведь?» «Верно». Он начал машинально постукивать ее по бедру. У нее были удивительно длинные и красивые ноги, а ночная рубашка была весьма короткой. «Помнишь насчет звуков?» «Звуков?» — удивленно повторила Лис. «Я не думал, и, видишь ли, это никогда не казалось мне очень важным. Все это происходило так много лет тому назад. У людей с подобными заболеваниями часто случаются приступы головной боли, иногда какие-то миражи, а иногда и то, и другое вместе. Очень часто на приближение подобных симптомов указывают свои собственные признаки. Их называют сенсорными предвестниками. Чаще всего это запахи, карандашные стружки, свежесрезанные луковицы, заплесневелые фрукты. Мой сенсорный предвестник был звуковым. Это были птицы. Он посмотрел ей прямо в глаза, их носы почти касались друг друга. Тат почувствовал щекотание ее волос, касающихся его лба. «Воробьи, если говорить более точно». Он встал, не желая видеть выражение ужаса, появившееся на лице Лис. Тат взял ее руку. «Пойдем». «Куда, Тат?» «В кабинет», — ответил он. «Я хочу тебе кое-что показать». В кабинете Тада главное место занимал стол, где господствовала огромная дубовая доска. Она была не антикварной редкостью, но и не очень современной. Этот стол был просто чрезвычайно большим и очень удобным изделием из древесины. Стол стоял как динозавр под тремя подвешенными светильниками. Их общее освещение рабочей поверхности можно было посчитать почти свирепым. Сейчас, однако, можно было рассмотреть лишь очень небольшую часть поверхности письменного стола. Тат включил свет. Рукописи, стопки корреспонденции, книги и присланные ему из редакции гранки были сложены где попало. На белой стене позади стола висел плакат с самым любимым для Тада сооружением во всем мире. Flatiron Building в Нью-Йорке. Его четкая клиновидная форма не переставала радовать и восхищать Тада. Позади пишущей машинки лежала рукопись его нового романа «Золотая собака». А поверх машинки была оставлена дневная выработка Тада — 6 страниц. Это была обычная его норма. если писал он сам. Если писал Старк, то он обычно выдавал за день 8, а то и 10 страниц. «Вот то, что меня огорошило еще до появления Пенбурна», — сказал Тат, взяв маленькую стопку листов с машинки и протягивая их Лис. «Тогда появился этот звук, звук воробьев. Второй раз за сегодня. Только на этот раз намного громче. Ты видишь, что написано поперек верхнего листа?» Она смотрела очень долго, и он мог видеть только ее волосы и макушку. Когда она обернулась к Таду, ее лицо было смертельно бледным. Ее губы сжались в узкую скорбную щель. «Это все то же», — прошептала Лис. «Это все то же самое. Ох, Тад, что же это, что?» Она пошатнулась, и он наклонился вперед, опасаясь ее возможного обморока. Он подхватил ее за плечи, ноги его зацепились за икс-образные ножки кресла в кабинете, что почти привело к падению обоих супругов на стол. «Все нормально с тобой?» «Нет», — ответила она тонким голоском. «А как ты?» «Не совсем», — сказал он. «Извини. Все тот же неуклюжий Бомонд. Я вызываю здесь большие разрушения и беспорядки, словно рыцарь в сверкающих доспехах. Ты написал это даже до того, как Пенбурн появился у нас», — сказала она. Она, оказалось, никак не могла поверить в этот факт. Перед его появлением. «Это так. Что же это означает?» Она смотрела на него с напряженным ожиданием. Зрачки ее глаз были большими и темными, несмотря на яркое освещение. «Я не знаю». «Я думал, что у тебя есть какие-то догадки», — ответил Тат. Она покачала головой и положила листы обратно на стол. Затем отдернула руку от бедра около края ночной сорочки, словно коснулась чего-то неприятного. Тат не был уверен, что она полностью осознает сейчас свои поступки, но ничего не сказал ей насчет этих сомнений. «Теперь ты понимаешь, почему я не стал обо всем этом распространяться?» — спросил он. «Да, я думаю, что понимаю». «Что бы он мог сказать? Наш практичный шериф из самого маленького графства штата Мэн, который черпает свои сведения из компьютеров армейских служб и свидетельских показаний. Наш шериф, который скорее поверит в версию, что я мог бы скрывать своего брата-двойника, чем в то, что кто-то нашел способ дублировать дактилоскопические отпечатки. Что он сказал бы, услышав об этом?» «Я не знаю». Она отчаянно боролась за возвращение самообладания, за то, чтобы выплыть из захлестнувшей ее шоковой волны. Тат это не раз наблюдал и раньше, и ее мужество всегда восхищало его. «Я не знаю, что он заявил бы насчет этого, Тат. И я тоже. Я думаю, что в худшем случае он предположил бы некоторое предвидение преступления. А более вероятно, он решил бы, что на самом деле я поднялся сюда в кабинет и написал эти слова уже после его ухода сегодня вечером». «Но почему ты так думаешь? Почему?» «Я думаю, что первым предположением шерифа было бы мое помешательство», — сухо ответил Тат. «Я думаю, что у любого копа типа Пенбурна всегда существует склонность объяснять любые происшествия, не поддающиеся его разумению, просто ненормальными проявлениями человеческой психики. Но если ты считаешь, что я здесь ошибаюсь, скажи прямо об этом. Мы можем позвонить в офис шерифа в Кастл-Роке и передать все, что требуется по этому поводу». Она покачала головой. Я не знаю. Я слышала, когда передавали какую-то беседу по телевидению, по-моему, насчет психических связей. Ты веришь в это? У меня не возникало необходимости обдумывать эту гипотезу, ответила она. Теперь я, видимо, верю. Она поднялась к столу и снова взяла лист с надписью. Ты написал это одним из карандашей Джорджа Старка, сказала Лис. Он оказался ближе всего к руке, я так полагаю. В этом вся и штука, сказал он уверенным тоном. Он вдруг вспомнил о ручке скрипто, но быстро выкинул это из головы. И это не карандаши Джорджа. И никогда таковыми не были, они мои. Я чертовски устал от мысли о нем, как об отдельном человеке. Теперь уже в этом нет никакой необходимости, если она когда-то и существовала. Но все же именно сегодня ты применил одну из его фраз. «Сочините мне алиби». Ты никогда сам не говорил ничего подобного, только в книгах. Это тоже просто совпадение. Он начал было объяснять ей, что, конечно, да, именно так, но вдруг остановился. Возможно, он и прав. Но в свете того, что он написал на листе рукописи, как он мог быть во всем столь уверен? Я не знаю. Ты был в трансе, Тат. Ты, наверное, был в трансе, когда написал эти слова. Медленно и неохотно он подтвердил. Да, думаю, что так. Это все, что тогда случилось? Или еще что-нибудь? Я не могу вспомнить, сказал он и добавил еще более неохотно. Я думаю, что я, может быть, что-то сказал, но я действительно не помню. Она долго смотрела на мужа и, наконец, произнесла: «Идем спать». «Ты думаешь, мы заснем, Лиз?» Она рассмеялась. «Без надежды». Но 20 минутами позже он уже почти погрузился в сон, когда голос Лиз вернул его в действительность. «Тебе надо обратиться к доктору», — сказала она, — «в понедельник». «Но у меня же нет на этот раз головных болей», — запротестовал он. «Только птичьи звуки, и это идиотская фраза, которую я написал». Он подождал немного и продолжал с надеждой в голосе. «Ты не думаешь, что это могло быть просто совпадением?» «Я не знаю, что это», — ответила Лис. «Но мне уже приходилось говорить тебе, Тат, совпадения очень мало стоят в моей жизни». По какой-то причине это их очень развеселило, и они лежали в постели, зажимая рты, чтобы не смеяться слишком громко и не разбудить детей, и успокаивая друг друга нежными словами. Между ними все было снова в полном порядке. Во всяком случае, Тат чувствовал, что сейчас для него существует только одна эта самая важная вещь на свете, в чем он должен быть уверен до конца. И все было в порядке. Буря прошла. Печальные старые воспоминания были снова похоронены, по крайней мере, на нынешнее время. «Я запишу тебя на прием», — сказала она, когда смех ушел от них. «Нет», — возразил он, — «лучше я сам». «А ты не позабудешь в творческом порыве об этой вещи?» «Нет, я займусь этим в первую же очередь, утром в понедельник, честно». «Ладно, тогда все в порядке», — она вздохнула. «Это будет просто чудо, если я засну». Но 5 минутами позже она уже ровно дышала, а еще позже, далеко через 5 минут, уснул и Тат. И снова увидел сон. Он был почти прежним, или казался таковым, словно продолжающим предыдущий, прямо от начала и до конца. Старк вел его через брошенный дом, оставаясь все время позади и уверяя, что он ошибается, когда Тат пытался дрожащим и непослушным голосом утверждать, что это его собственный дом. «Ты абсолютно не прав», — сказал ему Старк из-за правого плеча, а может быть левого, но в этом ли дело? Хозяин этого дома, втолковывал он Таду, мертв. Хозяин этого дома находится в том единственном месте, где оканчиваются все железнодорожные линии, в том месте, которое все находящееся под землей, где бы то ни было, называют Энцвилл. Все было тем же, что и в первом сне. До той сцены, когда они пришли к черному входу, где Лис уже находилась не одна. К ней присоединился Фредерик Клоусон. Он был нагим, но в каком-то абсурдном кожаном пальто. И он был так же мертв, как и Лис. Из-за плеча Тада Старк произнес значительным голосом: «Отправление под землю? Вот что происходит с визгливыми болтунами. Их превращают в дурацкую начинку. Сейчас о нем позаботились. Я хочу позаботиться обо всех них, одним за другим. Но будь спокоен, я не буду заботиться о тебе. Воробьи летают». А затем снаружи дома Тат услыхал их. Не тысячи, а миллионы, а может быть миллиарды. И день превратился в ночь, когда гигантские тучи птиц закрыли солнце. «Я ничего не вижу», — простонал он. А из-за плеча Тада Джордж Старк продолжал шептать: «Они снова летают, старина, не забывай. И не попадайся на моем пути». Тад проснулся, дрожа и похолодев всем телом, и долго не мог снова заснуть. Он лежал в темноте, думая, как абсурдно все это, и как абсурдна сама идея этого кошмарного сна, которая была такой же, что и в первом сне, но намного более ясной для понимания. Как все это абсурдно! Фактом было то, что он всегда представлял в своем воображении Старка и Алексиса Мэшена очень схожими. А почему бы и нет? Поскольку фактически они оба родились в одно и то же время с появлением романа «Путь Мэшена». Оба высокие, широкоплечие, как будто люди, не выросшие из детства, а слепленные из каких-то крепких блочных материалов, и оба блондины. Этот факт не меняет всю абсурдность ситуации. Литературные герои не могут оживать и убивать людей. Он расскажет об этом Лис за завтраком, и они посмеются над этим. Ну, возможно, и не будут действительно смеяться, учитывая все обстоятельства, но уж, конечно, не удержатся от улыбок. «Я должен позвонить в медицинский комплекс Уильяма Уилсона», — подумал он, наконец погружаясь в сон. Но когда настало утро, сон показался ему не столь уж стоящим обсуждения. Во всяком случае, не с самого начала дня. Поэтому он и промолчал. Но по мере ухода этого дня из его жизни Тад замечал, что его мозг снова и снова возвращается к приснившемуся сну, испытывая его таинственное влияние, какое оказывает темный драгоценный камень. Глава 11. Энцвилл. Ранним утром в понедельник, еще до того, как Лис напомнила бы об обещании Тада, он посетил доктора Хьюма. Удаление опухоли в 1960 году было внесено в медицинскую карту Тада. Он рассказал врачу о том, что недавно дважды ощутил в своем сознании возвращение звуков птиц, что предшествовало его ужасным приступам головной боли во время долгих месяцев до установления диагноза и удаления этого образования. Доктор Хьюм пожелал выяснить, не возвратились ли головные боли. Тад сказал, что нет. Он не рассказал о своем состоянии транса, о том, что он написал, будучи в таком состоянии, о том, что было выведено на стене квартиры в Вашингтоне — где убийца прикончил жертву. Это уже казалось слишком далеким от вчерашнего сна. Он находил самого себя весьма смешным во всей этой истории. Однако доктор Хьюм отнесся ко всему серьезно. Он велел Таду в тот же день отправиться в медицинский центр Восточного Мэна. Он хотел иметь рентгеновские снимки черепа Тада и компьютеризированную осевую томографию, так называемую код-развертку. Тад поехал. Он сделал нужные снимки, а затем положил свою голову внутрь машины, выглядевшей очень похоже на промышленный сушитель одежды. Она вздрагивала и трещала в течение добрых 15 минут, а затем, наконец, его вызволили из плена хотя бы на нынешнее время. Он позвонил Лис, сообщил ей, что результаты будут готовы не раньше конца недели, и сказал, что собирается ненадолго поехать в университет. «Ты не подумываешь о звонке шерифу Пенберну?» — спросила она. «Давай подождем результатов обследования», — ответил Тат. «Узнав их, мы сможем лучше решить, что нам делать дальше». Он был в своей университетской рабочей комнате, очищая свой стол и полки от накопившейся за целый семестр всякой макулатуры и пыли, когда птицы снова начали пищать в его голове. Сперва прочирикало несколько запевал. К ним стали присоединяться другие, и очень скоро птичье пение превратилось в мощный оглушающий хор. Белое небо, он увидал белое небо, испещренное кое-где силуэтами домов и телефонными столбами, и повсюду там сидели воробьи. Они облепили каждую крышу, усеяли каждый столб, ожидая только команды, исходящей из группового птичьего сознания. Тогда они взорвут тишину неба писком и шелестом, как бы тысяч листов бумаги, колышащихся в воздухе при сильных порывах ветра. Тад, почти ничего не видя, двинулся к письменному столу, ища кресло, нашел и забрался в него, сжавшись в комок. Воробьи. Воробьи и белое небо поздней весной. Звук заполнял его голову, дикая какофония. И когда он вытянул к себе лист бумаги и начал на нем писать, он был не в состоянии сознавать, чем именно он занимается. Его голова запрокинулась назад, глаза бессмысленно уставились в потолок, ручка двигалась вперед и назад, вверх и вниз, делая все это по какой-то собственной программе. В голове Тада родилось видение того, как все птицы взлетели при порыве ветра и образовали темное облако, которое закрыло белое небо в марте в районе Риджуэй, города Бергенфилд, штат Нью-Джерси. Он пришел в себя менее чем через 5 минут после начала пищания одиночных солистов из племени пернатых в его мозгу. Он тяжело дышал, левое запястье усиленно пульсировало, но головной боли не было. Он посмотрел вниз и увидел бумагу на столе. Это был оборот формы заказа, одобренных при экспертизе учебников американской литературы. И тупо уставился на то, что он написал на ней. «Сестренка, кошки, дураки летают опять. Сестренка, мир теперь, сестренка». Сестренка Энсвилл, сестренка, оканчивается. Кошки, звонить, сестренка, ниже. Порезы, бритва, сестренка, сестренка. Воробьи, мир, сестренка, бритва, и навсегда. Сестренка, теперь и навсегда. Мир, кошки, начинка, сестренка, воробей. «Это ничего не означает», — прошептал Тат. Он тер свои виски кончиками пальцев. Он ожидал, что начинается головная боль, или что написанные каракулями слова на бумаге соединяются и приобретают какой-нибудь смысл. Он желал, чтобы ни то, ни другое не произошло с ним, и ничего, действительно ничего не случилось. Слова были просто словами, повторенными многократно. Некоторые были явно вызваны его сном о Старке, другие были совсем невразумительным бредом. И его голове стало намного лучше. «На этот раз я ничего не собираюсь рассказывать, Лис», — подумал он. «Будь я проклят, если расскажу. И не потому, что я боюсь, или... Хотя я действительно боюсь. Это же очень просто. Не все секреты обязательно плохие. Некоторые бывают хорошими, некоторые бывают необходимыми. А мой — это оба последних секрета». Он не знал, правда это или нет, но он открыл нечто, что сняло груз с его плеч и освободило от переживаний. Ему было все равно. Он очень устал от бесконечных раздумий и по-прежнему полного незнания. Он также устал от постоянного испуга, подобно человеку, вошедшему в пещеру ради шутки и потом вдруг начавшего подозревать, что он потерял дорогу назад. Прекрати думать об этом, наконец. Это и есть выход. Он предполагал, что именно здесь была истина. Он не знал, сможет ли сделать это или нет. Но собирался выкинуть всю эту дрянь в старый мусоросборник университета. Очень медленно он встал, взял бланк заказа в обе руки и начал в клочья его рвать. Полоски написанных слов стали исчезать. Он взял ленты, получившиеся из обрывков бумаги, и порвал их на мелкие кусочки, которые кинул в корзинку для мусора, где они усыпали дно, как конфетти. Он сидел, уставившись на них добрые две минуты, почти ожидая, что они взлетят вверх, чтобы прирасти друг к другу и снова лечь целым листом на его столе, подобно прокручиваемым назад кадрам из кинофильма. Наконец он поднял корзинку и понес ее вниз, в холл, к вмонтированному в стене рядом с лифтом панельному агрегату из нержавеющей стали. Надпись внизу гласила «Мусоросжигатель». Он открыл панель и вышвырнул мусор в почерневший желоб. «Туда», — произнес он в странной летней тишине здания английского и математического факультетов. «Все туда». Там внизу это называют дурацкой начинкой. А здесь наверху мы называем это конскими каштанами. Пробормотал Тат и отправился назад в свою комнату, держа пустую корзинку. Все ушло по желобу в забвение. И до тех пор, пока результаты его обследования не вернутся из госпиталя, или до следующего затемнения, или транса, или птичьей фуги, или еще черт знает какой штуки, он не собирался больше ничего рассказывать. Совсем ничего. Более чем вероятно, что слова, которые он написал на том листе бумаги, целиком и полностью оказались плодом его сознания, подобно сну о Старке в пустом доме, и потому не имеют никакого отношения к убийствам Хомера Гамуша или Фредерика Клоусона. Там, в Энсвилле, где оканчиваются все железнодорожные пути. «Это вообще ничего не значит», — сказал Тед вялым и безучастным голосом. Но когда он уходил в тот день из университета, то почти спасался бегством. Глава 12. Сестренка. Она знала, что здесь что-то не в порядке, когда она вставила ключ в большой замок Крейга в двери своей квартиры. Ей не пришлось его проворачивать, а вместо привычных пощелкиваний он просто нажал на дверь и открыл ее. Не было повода подумать, как глупо с ее стороны уходить на работу и оставлять дверь незакрытой. «Почему бы тебе, Мириам, тогда не оставлять на двери записку типа «Hello, грабители! Я храню наличные в банке на верхней кухонной полке». Не было повода подумать так, потому что если ты уже живешь в Нью-Йорке 6 месяцев или даже 4, ты не забыла бы это сделать. Может быть, ты бы только захлопнула наружную дверь, когда собралась бы поехать на каникулы домой и оставляла здесь какую-нибудь жалкую конуру. Либо ты могла бы забыть о замке, уходя на работу, если ты прибыла сюда из какого-нибудь городишки типа Фарго, штат Северная Дакота, или Эймс, штат Айова. Но после того, как вы прожили некоторое время в этом червивом большом яблоке, вы будете закрывать дверь на ключ, даже если относите чашку чая с сахаром соседке напротив своей квартиры. Забывчивость здесь будет напоминать забывчивость человека, сделавшего выдох, но никак не вспоминающего о необходимости сделать следующий вдох. Город был полон музеев и галерей, но он также полон наркоманов и психопатов, и вам не стоит испытывать судьбу, если только вы не родились идиоткой, а Мириам не таковой появилась на свет. Может быть, немного простовато, но не тупица. Поэтому она уже знала, что-то здесь неладно. И хотя Мириам была уверена, что воры, очистившие ее квартиру, вероятно, убрались отсюда 3-4 часа тому назад, забрав с собой все, что можно было бы спустить потом хотя бы за полцены, не говоря уж о тех 80 или 90 долларах в банке, а может быть и саму эту банку. Почему она не вспомнила, как будто это самое главное? Но все же они еще могли оставаться там. Это было наподобие тех мыслей, какие стараются внушить мальчикам, получившим первое настоящее ружье, когда доказывают идею, что с ними надо очень осторожно обращаться, словно эти ружья всегда заряжены, даже когда вы вынимаете их из фабричной коробки в первый раз. Она начала отступать от двери. Она это сделала почти мгновенно, даже еще до того, как дверь остановила свой поворот внутрь прихожей, но все равно было уже слишком поздно. Из темноты с быстротой пули выскочила рука. Она схватила руку Мириам. Ключи упали на паркет прихожей. Мириам Коули открыла рот, чтобы закричать. Большой светловолосый мужчина стоял как раз за дверью, терпеливо поджидая ее 4 часа, не прикасаясь к кофе и не куря сигарет. Ему хотелось курить, и он, конечно, закурит, как только дело будет сделано. Но до этого он был чрезвычайно осторожен, поскольку запах мог вспугнуть ее. Нью-йоркцы очень похожи на мелких зверьков, кишащих в подлеске, чувства которых обострены ожиданием опасности, даже когда они, казалось бы, беззаботно веселятся. Еще до того, как она что-то сообразила, он уже схватил ее запястье своей правой рукой. Сейчас же он схватил левой рукой дверь и швырнул изо всех сил женщину прямо на нее. Дверь выглядела как деревянная, но на самом деле она, конечно, была из металла, как и во всех маломальски приличных квартирах в червивом и старом большом яблоке. 2 ее зуба вылетели изо рта, порезав его. Губы были разбиты и безжизненно раздвинуты, кровь сильно сочилась, и капли ее усеяли всю дверь. На щеке горел рубец, как от сильного удара хлыстом. Она осела, почти потеряла сознание. Блондин уже не держал ее. Она рухнула на паркет холла. Это произошло очень стремительно. В соответствии с фольклором Нью-Йорка можно было бы сказать, что никто из живущих в червивом большом яблоке не поинтересовался бы спущенным дерьмом до тех пор, пока оно не вылилось на него самого. Тот же легендарный фольклор утверждает, что любой псих мог бы ударить ножом 20 или 40 раз какую-нибудь женщину около 20-местной парикмахерской при ясной луне на 7-й авеню, и никто из клиенток не проронил бы ни слова, исключая, может быть, фразу типа «Не могли бы вы укоротить здесь чуть-чуть повыше ушей?» или «Я думаю, этот одеколон подойдет, Джо». Светловолосый мужчина знал, что этот фольклор — сплошной вздор. Для мелких и вечно обеспокоенных зверьков любопытство является одним из условий выживания. Названием этой игры, конечно, было «Защищай свою шкуру». Здесь не надо бы и спорить, но нелюбопытное существо быстрее покидает этот мир. Поэтому скорость всегда главнее всего. Он схватил Мириам за волосы и втащил ее внутрь квартиры, но дверь оставил чуть приоткрытой. Через короткий промежуток времени он услышал скрежет засова в другой стороне холла, после чего раздался треск открываемой двери квартиры напротив. Он даже не посмотрел на лицо, которое высунулось из двери другой квартиры. Маленькое, безволосое, кроличье лицо, а нос почти всегда подергивается. «Ты не разбила его, Мириам?» — спросил светловолосый громким голосом. Затем он перешел на высокий регистр, почти совсем фальцет, сложив ладони чашечкой в каких-то 2 дюймах от своего рта, чтобы имитировать голос женщины. «Я так не думаю. Ты не поможешь мне поднять его?» Теперь руки убраны, а голос обычный мужской. «Конечно, секунду». Он прикрыл дверь и посмотрел через глазок. Это был глазок типа рыбьего глаза, дававший сильно искаженную перспективу холла, и он увидел именно то, что и ожидал. Белое лицо, смотрящее в сторону квартиры Мириам, выглядевшее точь-в-точь, как мордочка кролика, высунувшегося из своей норки. Затем лицо исчезло, дверь захлопнулась. «Это не шум от падения тела. Это просто что-то хлопнулось на пол. Глупышка Мириам что-то опять уронила. Мужчина с ней, может быть, ее любовник, а может быть, и ее бывший муж, помогает ей что-то поднять. Нечего беспокоиться. Все в порядке, братцы-кролики, где бы вы ни были». Мириам застонала, приходя в себя. Светловолосый залез в карман, достал складную бритву и открыл ее. Лезвие сверкнуло в полумраке, поскольку он оставил свет лишь на столе, включив настольную лампу. Ее глаза открылись. Она увидела, как он наклонился над ней. Ее рот был ярко-красным, словно она наелась спелых вишен. Он показал ей бритву. Ее глаза, которые были почти ослеплены и затуманены, стали проясняться и раскрылись шире. Ее рот приоткрылся. «Только пикни, и я прирежу тебя, сестренка», — проговорил он, и рот Мириам закрылся. Он снова схватил ее за волосы и втащил в гостиную. Ее юбка шуршала по полу. За голову зацепился шарфик, который волочился за ней. Она застонала от боли. «Не делай этого», — сказал он, — «я тебя уже предупреждал». Они были в гостиной. Это была маленькая, но прелестная комната, уютная. Гравюры французских импрессионистов висели на стенах. Окантованный плакат, рекламировавший мюзикл «Кошки». «Теперь и навсегда», — говорил он. Засушенные цветы, небольшая секционная софа, застеленная какой-то грубоватой пшеничного цвета материей, книжный шкаф. В нем он мог увидеть обе книги Бомонта на одной полке и все 4 книги Старка на другой. Книги Бомонта стояли на полке повыше. Это было, конечно, неправильно, но он решил, что эта сучка просто плохо разбирается в литературе. Он отпустил ее волосы. «Садись на кушетку, сестренка, на тот конец». Он указал на тот край кушетки, с которым соседствовал угловой столик, где были водружены телефон и автоответчик с памятью для записей. «Пожалуйста», — прошептала она, не пытаясь встать.